Небесный вызов. Первое упоминание о небесном вызове встречается в небесных хрониках, описывающих времена правления третьего небесного императора. Он был нерадив, и один из небожителей высшего ранга вызвал его на бой за небесный трон. Став четвертым небесным императором, тот небожитель велел записать в небесное дао о небесном вызове. Только так можно было менять существующий порядок наследования небесного трона и, соответственно, династии. За всю историю небес он был применен лишь дважды и всегда означал требование смены правящего императора. Магическая формация устанавливалась духовными силами вызывающего и определяла границы арены для предстоящей дуэли, одновременно являясь и барьером, ограничивающим другим доступ внутрь круга. Разрушалась она только когда дуэль заканчивалась, возвещая победу или поражение вызывающего, или когда у вызывающего заканчивались духовные силы, и тогда уже правила небесного вызова переставали действовать. Любая из сторон могла призвать на помощь соратников. Ху Фэйцинь полагал, что духовных сил у него хватит, чтобы до этого не дошло. Небесный император заскрежетал зубами. Небесный вызов оспорил небесную волю. Боги перестали ему подчиняться. Пока возведена эта магическая формация, небесное войско ему не подчиняется. «Лидзе», — подумал небесный император. «Это все Лидзе. Не будь его здесь, кто бы посмел меня слушаться. Никто из других не разбирается в тонкостях небесного дао так, как этот проклятый Лидзе». Истинно так, поскольку Лидзе какое-то время занимал пост законника. Он слыл непревзойденным знатоком небесного дао. Его слово перевысило даже небесную волю. «Я опечален», — сказал небесный император. Его лицевые судороги необыкновенной злобы сложились в скорбную гримасу. Демоны настолько очернили душу Тайцзы, что он пошел против родного отца. Его уже не спасти. Скверно завладело им. Он принялся вздыхать, чтобы солдаты прониклись к нему сочувствием. Как же? Безутешный отец, которому предстоит принять тяжелейшее решение — лишить жизни собственного сына, вставшего на сторону зла. Старшие принцы зацокали языками. Представление было разыграно блестяще. Кое-кто из богов войны тоже повздыхал, поглядывая на Лидзе. Отблески молний на кончиках его пальцев все еще поблескивали. А это означало, что генерал Ли будет стоять на своем. Небесный вызов брошен, никто не вправе вмешиваться. Ху Фэйцинь развязал плащ. Тот соскользнул с его плеч и свернулся у границ магической формации, как живой лис, укрывшийся собственным хвостом. Ху Фэйцинь вступил в круг небесного вызова. Беловатое сияние линий на земле стало приглушеннее. «Я вызываю небесного императора», — сказал Ху Фэйцинь. «Он нарушил небесное дао и не заслуживает небесного трона. Великое равновесие должно быть восстановлено». Небесный император покривил губы и велел старшим принцам разобраться с этим. Третий и четвертые принцы, ухмыляясь и вращая оружием, шагнули к магической формации. Небесный император оскалился в зловещей ухмылке. Послав вместо себя сыновей, он не нарушал правил небесного вызова. Старшие принцы тоже относились к правящей династии и являлись потенциальными продолжателями Оной. Если Тайцзы бросил вызов правящему императору, то это означало, что он бросил вызов и всем тем, в ком текла его кровь. Прямым текстом в небесном вызове об этом не было сказано. Но этим нюансом легко можно было воспользоваться при желании, что небесный император сделал. «Небесный вызов предполагает поединок один на один», — сказал Лидзе. «Предполагает, но не обязывает», — возразил небесный император. «Но это бесчестно», — возмутился Лидзе. «Двое на одного». «Пусть будет двое на одного», — равнодушно сказал Ху Фэйцинь. «Мне стоит поблагодарить Хуанди за предложенную возможность размяться перед решающим сражением». «Не думай, что все будет как прежде», — сказал третий принц, вращая небесным копьем в руках. «Небесное оружие тебе не по зубам, будь ты хоть трижды Тайцзы. Ни одно демоническое оружие с ним не сравнится. Я убью тебя и стану Тайцзы». «Нападайте вместе», — посоветовал Ху Фэйцинь с прежним равнодушием. «Так быстрее». Старшие принцы наверняка тренировались все это время, чтобы стать сильнее. Нарастили мускулы, ожесточенность и злоба их только окрепла. Но Ху Фэйцинь немало не волновался. Он распелил пальцы, В них появилось духовное копье. 9 синеватых язычков лисьего огня окружали его перо. Уверенность Хуфэйциня зиждилась не только на разнице в силе или скрытых возможностях, коими он обладал как лисий бог или владетель тьмы. Хуфэйцинь знал, что прав он. Наивная вера, что добро побеждает зло, не угасла в нем до сих пор, хотя многие события его жизни постоянно ставили этот постулат под сомнение. «Двое на одного?» — клацнул зубами на Лаолуна Хувей. «И ты все еще говоришь мне не вмешиваться?» «Они ничто перед Хушенем», — сказал Лаолун. «У них небесное оружие». «И что?» — пожал плечами Лаолун. «В небесной иерархии боги стоят выше небожителей». Хувей подумал, что у него голова вспухнет от всех этих нюансов, которыми напичкал его Лаолун. Небесный вызов превыше небесной воли, боги выше небожителей, небожители и боги подчиняются небесной воле небесного императора, который даже не бог, а просто небожитель. Но небесный вызов перебивает небесную волю. Хувей зарычал и помотал головой, чтобы изгнать из головы посторонние мысли. Все это вообще значения не имеет. Важно лишь то, что Хуфэйцинь один против двух циньванов, которые горят жаждой убийства. Кровожадная аура окружала их. Хуфэйцинь, взглянув на старших братьев, понял, что у этого поединка лишь один возможный исход — победа или смерть. Небесный император не отдавал сыновьям прямого приказа убить Тайцзы, но явно подразумевал именно это, когда велел им разобраться с мятежным братом. Вероятно, еще год назад Хуфэйцинь не решился бы довести дело до конца, если бы они сошлись в поединке. Но последние события ожесточили его. Подлость отца, смерть матери и старшей сестры Хуашень. Хуфэйцинь никогда еще никого не убивал. «Вероятно, это будет не сложнее, чем справиться с мышью», — подумал он. А еще подумал, что, может быть, смерть старших сыновей заставит небесного императора опомниться. Как наивно с его стороны было думать так.